Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава третья. И как раз в тот день чудасия у нас в ресторане вышло. Игнатий Елисеевич новое распоряжение объявил с завтрашнего дня, чтобы всем номерам подковаться для тишины. Мы шибко у нас смеялись, а мне было не до смеху, слушая, что по карточке заказывают и объясняют, как каплунчики Ришелье де Ландес подать, а в голове стоит и стоит, как с кривым дело обернется. А тут еще господин Филинов, директор из банка, у них очень большой живот, и будто в них глист в 100 аршин живет, и в животе, который у нас по всей карте прошел на пробах, очень знаток насчет еды. Подняли крышечку со сковородки и никогда не велят поднимать, а сами всегда, и даже с дрожью в руке, и обиделись. Сами при 15-м номере заказывали, чтобы им шафруа из дичи с трюфелями, а отправили назад. Я, говорит, и не думал заказывать, это я еще вчера пробовал, а заказал я, заглянул в карту и ткнул в стерлядки в рейнском вине. Я стерлядки заказал. Пожалуйте. А я так явственно помнил, как шафруа, да еще пальцем постучали, чтобы французский трюфель был. И метрдотель записал на меня ордер на кухню, хоть сам ешь, а на кой они мне и шафруа-то? В голове-то у меня вот, а что с такое с колюшкой сталось, откуда у него такие слова? Вот рос он, рос, и не видал я его совсем. Да когда и видать-то, на службу уходишь рано, минуту какую и видишь-то, как он уроки читает, а придешь ночью в 4-м часу спит. Так и не видал я его совсем, а уже он большой. И не вспомнишь теперь, какой же он был, когда маленький. Точно у чужих рос, и не приласкал я его как следует, времени не было поласкать-то. И вот не по нем была моя должность, и я так располагал, что выйдет он в инженеры. Тогда и службу по боку, посуду завести, отпускать на прокат для вечеров, балов и похорон, и домик купить где потише, кур развести для удовольствия. Очень я люблю хозяйство, и лучше-то очень хотелось». И сам ведь я понимаю, какая наша должность и что ты есть. Даже не глядят на лицо в промежуток стола и ног. У нас даже специалист один был, коннозаводчик, так наспор шел, что одним пальцем может заказать самое полное на ужин при нашем понимании. Без слова «чтобы». И как что не так, без вознаграждения. Отсюда-то вот и резиновые подкладки на каблуки. Игнатий Елисеевич так и объяснял. Был директор в Париже, и там у всех гарсонов, и никакого стуку. Это для гостей особенно приятно и музыке не мешает. А потом заметил у меня пятно на фраке и строго приказал вывести или новый бок вставить. А это мне гость один объясняли, как им штекс по-английски сготовить, и ложечки по невниманию ткнули. Гости обижаться могут. А чего что-то обижаться, что у меня пятно на фраке при моем постоянном кипении? И что такое пятно? Вот у маклера Лисичкина и на брюках, и на манишке. А у господина Кашеротова, если вглядеться, так везде и даже тут. обижаются. А я не обижаюсь, что мне господин Эйлер, податный инспектор, сигаркой брюку прожгли. Образованный человек. И учитель гимназии, даже в газетах пишут «господин», такая тяжелая фамилия. Так налимонился ввиду полученных отличий, что все вокруг в кабинете в перу с товарищами задрызгали. И когда я их под ручки в ватер выводил, то потеряли из руканого манжета ломтик осетрины провансаль. И как начали в коридоре лисиц драть, так мне всю манишку, склонивши голову ко мне на грудь, всю манишку и жилет винной и другой жидкостью из своего желудка окатили. Противно смотреть на такое необразование. А как Татьянин день? Уж тот-то пятен, пятен всяких и по всем местам. Нравственные пятна. Нравственные, а не материальные, как Калюшка говорил. Пятна высшего значения. Значит, где же правда? И значит, нет ее в обиходе. К этому я ужасно в последнее время склоняюсь. И почему Калюшка так все знал, будто сам служил в ресторане? Кто же это все узнает и объясняет даже юношам? Я таких людей не знаю. Все вообще на это без внимания у нас. Но кто-нибудь уж есть, есть. Если бы повстречать такого справедливого человека и поговорить. Утешение большое. Знаю я про одного человека, очень резко пишет в книгах и по справедливости, и ума всеогромного, и взгляд строгий на портрете. Это граф Толстой, и имя ему Лев. Имя-то какое? Лев. Дай бог ему здоровья. Он, конечно, у нас не бывает, и не знает, что я его сочинения прочитал, какие мог по тесноте времени, и Калюшка предлагал. Очень замечательные сочинения. Вот если бы он зашел к нам, да сам посмотрел, и я бы ему много рассказал и обратил внимание, ведь у нас не трактир, а для образованных людей, а если с умом вникнуть, так и у нас вся жизнь проходит в глазах, и жизнь очень разнообразная, иной раз со всеми потрохами развертывается человек, и видно, что у него там за потроха под крахмальными сорочками». А сколько людей всяких проходит, которые, можно сказать, должны учить и направлять нас, дураков. И какой пример! И вот тогда, в то самое воскресенье, на моих глазах такое дело происходило. И кто ж это? Очень образованный человек и кончил курс наук в училище, в котором учат практической жизни, и потому называется оно «Практическая академия». Значит, все на практике. Всю жизнь должна показывать на практике. Ведь сын благородных родителей и по званию коммерции советник Иван Николаевич Карасев, неужели же ему в практической академии не внушили, как надо снисходить к бедному человеку, добывающему себе пропитание при помощи музыкальных способностей и музыки? Чего-чего только не повидал я за свою службу при ресторанах, даже нехорошо говорить». Но все это я ставлю не так ужасно, как насмеяние над душой, которое есть зеркало существа. Этот господин Карасев бывает у нас часто из-за их богатства, им у нас всякое внимание оказывается, даже до чрезвычайности. Сам директор Штросс иногда сидят с ними и рекомендует собственноручно кушанье и напитки, и готовит порции сам главный кулинар, господин Фердинанд, француз из высшего парижского ресторана, при вознаграждении 8 тысяч. Он и по винам у нас дегустатор, и может узнать вино даже сквозь стекло, и берет даже с поваров за места, очень жадный. А Игнатий Алексеевич с Карасева глаз не спускает, и меня к ним за мою службу и понимание приставляет служить, а сам у меня выхватывает блюдо и преподносит с особым тоном и склонив голову, потому что прошел высшую школу ресторанов. Приезжает господин Карасев в роскошном автомобиле с музыкой. Еще издали слышно, как шофер играет на аппарате в упреждение публики и экипажи. И тогда дают знать Штроссу, а метрдотель выбегает для встречи на вторую площадку. Пожалуй, они самые богатые из всех гостей, потому что папаша их скончался и отказал 10 миллионов и много фабрик и имений. Такое состояние, что нельзя прожить никакими средствами, потому что каждую минуту у них, Игнатий Алексеевич высчитал, капитал прибывает на 5 рублей. И если они у нас 3 часа посидят, вот и 1000. Прямо необыкновенно. А одеваются каждый раз по последней моде. У них часы в бриллиантах и выигрывают бой ценой будто в 10 000 от французского императора из-за границы, куплены на торгах. А на мизинце бриллиант с орех и булавка в галстухе с таким сиянием, что даже освещает лицо голубым светом. Из себя они красивые, черноусенькие, но рост небольшой, хоть и на каблуках, и потом голова очень велика, но только они всегда какие-то скучные, и лицо рыхлое и томительное ввиду такой жизни. И, как слышно, они еще в училище были больны такой болезнью, и оттого такая печальная тоска в лице». К нам они ездили из дамского оркестра, замечательного на всю Россию под управлением господина Куполади из Вены. Наш оркестр очень известный, потому что это не простой оркестр, а по особой программе. Играет в нем только женский персонал особенного подбора, только скромные и деликатные, образованные барышни. Даже многие окончили музыкальные консерватории, и все очень красивы и строги поведением, так что, можно сказать, ничего не позволит допустить и гордо себя держит. Конечно, есть, что некоторые из них состоят за свою красоту и музыкальные способности на содержание у разных богатых фабрикантов и даже графов, но вышли из состава. Вообще барышни строгие, и это-то и привлекает взгляд. Тут-то и бьются некоторые одолеть. Они это играют спокойно, а на них смотрят и желают одолеть. И вот поступила к нам в оркестр прямо красавица, тоненькая и легкая, как девочка, с лица бледная и брюнетка, и руки у ней даже удивительно, как у дитяти. Смотреть со стороны одно удовольствие, и, должно быть, не русская фамилия у нее была Гутелет. А глаза необыкновенно большие и так печально смотрят. Я-то уж много повидал женщин и девиц в разных ресторанах, и артисток, и балетных, и певиц, и вообще законных жен, и из высшего сословия, и с деликатными манерами, содержанок, иностранок, и такой высшей марки, как кавальери, признанная по всему свету, ее портрет даже у нас в золотой гостиной висит, от художника из Парижа 7 000 заплачено, когда она раз была у нас и ужинала в золотом салоне с высокими лицами, я ей прислуживал в лучшем компании. И видел совсем рядом. Так вот она, а так я... Но только скажу, она на меня особого внимания не произвела. Конечно, у ней тут все тонко и необыкновенно, но все-таки видно, что не без подмазки. И в глаза опущена жидкость для блеска глаз, я это знаю. Но барышня Гутелет выше ее будет по облику. У кавальерии тоже глаза выдающие, но только в них подозрительность и расчет. А у той такие глаза, что даже лицо освещается, как звезды. И как она к нам поступила, неизвестно. Только у нас смеялись, что за ней каждый раз мамаша-старушка приходила, чтобы ночью домой проводить. И вот этот... Иван Николаевич Карасев каждый вечер стали к нам наезжать, и столик себе облюбовали с краю оркестра. А раньше все, если не в кабинете, то против главных зеркал садились. Приедут к часу открытия музыки и сидят до окончания всех номеров и смотрят в одно направление. Мне это все наглядно, когда они устремляются, потому что мы очень хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью, особенно при таком госте. И глазом поведут с расчетом, и часы вынут, чтобы бриллиантовый луч пустить прямо в глаз, но ничего не получается. Водит смычком, ручку вывертывает, а глаза кверху обращены на электрическую люстру в игру хрусталей. Ну, прямо небожительница, и никакого внимания на господина Карасева не обращает, а тот не может этого допустить. Потягивает Шлосс Ганнисберг, 56,5, 75 рублей бутылочка, и вздыхает от чувства, и ничего из этого не выходит. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.